Когда они, наконец, спустились к капитану в его каюту, то очутились в роскошной квартире, обставленной чудной мебелью. Помещение капитана состояло из обширного кабинета, служившего в то же время столовой, с огромным письменным столом, мягкими кожаными креслами и шкафом для книг. На видном месте стоял сундук с секретными документами. Командир пояснил, что в случае гибели крейсера первым долгом он должен выбросить за борт этот сундук, чтобы неприятелю не попались в руки секретные бумаги. Рядом была очень уютная спальня с настоящей кроватью, обширная ванная и уборная. Далее была буфетная, где в шкапах находились посуда и хрусталь. Все было шикарно и красивое. Пока готовился чай, гости разбрелись по каюте, любуясь давно невиданной ими роскошью. Капитан отозвал Андрея в сторону, чтобы никто не подслушал, и спросил его, как он думает, погиб ли государь в Екатеринбурге или нет. Андрей ему ответил, что у него нет никаких данных, подтверждающих или отвергающих это, но он надеется, что они могли быть спасены. О спасении государя действительно ходило столько правдоподобных слухов, что невольно верилось в возможность этого и думало, что большевики нарочно распространяют слух о гибели. «В таком случае, — ответил капитан, — позволите ли вы мне выпить за здоровье государя-императора?» Андрей ему ответил, что ничего против не имеет. Тогда капитан приказал подать шампанское, и когда всем раздали бокалы, он торжественно провозгласил тост за здравие государя-императора. В ответ на этот тост Андрей провозгласил тост за короля. Этот жест капитана толковался потом на все лады. Даже у Андрея закралось сомнение, не знает ли капитан больше того, нежели хотел или имел право сказать. Во всяком случае, тост капитана ясно доказывает, что в тот момент он сам не верил в гибель государя и не имел официального подтверждения. Потом мы узнали, что большевики, боясь всеобщего негодования, старались скрыть убийство государя и сами распространяли слухи, будто он был похищен белобандитами. В мае, когда весь Северный Кавказ был окончательно освобожден от большевиков, было решено, что мы переедем обратно в Кисловодск. Обратное путешествие было опять организовано генералом Покровским, который прислал одного офицера и десяток казаков из своего конвоя, чтобы охранять великую княгиню и Андрея во время следования в Кисловодск. 24 мая по старому, 6 июня по новому стилю, мы покинули Анапу, прожив в ней 7 месяцев. В Анапе не было железной дороги, и мы сели в поезд на станции Туннельная, куда доехали в экипажах. Там нас ожидали приготовленные заранее вагоны, в которых мы и поместились в ожидании поезда. Не помню, когда в точности мы двинулись в путь. На каждой остановке у дверей вагонов стояли часовые, дабы никто в них не залез. В Кисловодск мы прибыли 26-го в 3 часа утра. В пути были все же какие-то осложнения. Только благодаря присутствию офицера, представленного генералом Покровским, мы добрались так скоро. Иначе бы мы стояли долгие часы на каждой узловой станции. Я поместилась на своей прежней даче. Жизнь в Кисловодске была совсем нормальная и беззаботная. Я бы сказала больше. То был пир во время чумы. Грустно. Добровольческая армия победоносно наступала. Мы все думали, что Москва будет вскоре взята, и мы возвратимся по своим домам. Этой надеждой мы жили до осени, когда стало ясно, что все обстоит далеко не так благополучно, как мы предполагали. Белые начали отходить. В первых числах декабря заболел сыпным тифом адъютант Андрея, полковник Федор Федорович Кубы, наш верный друг, на деле доказавший свою преданность и любовь Андрею. Он жил на даче, где проживали великая княгиня и Андрей. Его присутствие представляло опасность для всех, но никто не хотел отправлять его в госпиталь. Он проболел почти что 2 недели. Спасти его, несмотря на уход, не удалось. И 20 декабря по старому, 2 января по новому стилю, рано утром он скончался. Кончина Кубы была для Андрея большой потерей и огромным горем. Он был при Андрее более 10 лет. Все, кто его знал, любили его и оплакивали. Он был редкой души и сердца человек. 22-го его похоронили на местном кладбище с воинскими почестями и хором трубачей. Успели мы лишь поставить на могиле белый деревянный крест с датами дня рождения и кончины. 29 октября 1881 года, 20 декабря 1919 года. Ему было всего 38 лет.